Он был похож на доброго сеньора из моих снов. Седовласый пожилой человек с мягкой улыбкой и глазами цвета перезрелой сливы. «Анна!» — заключил он меня в объятия, оказавшиеся неожиданно крепкими. «Анна и...» Дедушка перевел взгляд на вторую внучку. «Мария! Какое счастье! У меня две внучки, и их зовут как мою мать. Анна, Мария. С вами будто вернулась на землю моя мама».